Часть 1. Не могу назвать свое пробуждение приятным, скорее наоборот, было сложно, будто я до последнего не хотела просыпаться, но что-то решило за меня и заставило медленного и нехотя открыть глаза. После этого сразу появилось ощущение своего тела, пришли дискомфорт и боль. Казалось, что болело все тело. Судя по темноте в палате, сейчас глубокая ночь. Благодаря свету в коридоре, который проникал в небольшое окошко двери, я смогла немного осмотреться и найти глазами кнопку вызова медицинского персонала. Оставалось лишь найти в себе силы, чтобы дотянуться и вызвать помощь. Спустя 10 минут безуспешных попыток, я сдалась, продолжив лежать и ждать обхода врачей. Судя по моим успехам, лежала без движения я долго, и восстановление будет не быстрым. Долго лежать в сознании не вышло, и я вновь отключилась. В следующий раз я проснулась от шума открываемой двери и чьих-то шагов. Свет ударил в глаза, пришлось зажмуриться. В горле ужасно пересохло, поэтому первыми моими словами, сказанными шепотом, стали: «Воды». Врач, который в тот момент осматривал пациента на соседней палате, не поверив своим ушам, обернулся. Увидев мои открытые глаза, он нажал несколько раз кнопку вызова и начал осмотр. «Вы понимаете меня? Следите за фонариком», — задавал вопросы врач, светя мне в глаза. Было неприятно смотреть на свет, но я послушно выполняла его требования. Попыталась слегка кивнуть на его вопрос, но голова, казалось, была чугунной и просто неподъемной. С реакцией зрачков все более-менее хорошо, что просто чудо какое-то, — удивленно прошептал врач. Увидев, что я хочу вновь что-то ему сказать, он, похоже, вспомнил, о чем я просила. «Воды вам пока нельзя, но сейчас я попрошу принести лед». К тому моменту в палату как раз забежали две медсестры, которым он раздал указания касательно того, что необходимо сделать в ближайшее время. Отключив меня от капельницы и сняв кислородную канюлю, меня повезли на МРТ. Не знаю, сколько длились все процедуры, порой я могла отключиться на некоторое время, но в итоге меня привезли обратно в палату и оставили в покое, сказав, что мне стоит отдохнуть перед посетителями. Очередное мое пробуждение случилось из-за того, что кто-то сжимал и периодически поглаживал мою руку. Открыв глаза и найдя в себе силы повернуть голову в сторону, я увидела симпатичную женщину лет 40. У нее были темные волосы с проблеском седины, голубые заплаканные глаза, небольшие морщинки вокруг глаз, на лице не было ни грамма косметики, но это ее ничуть не портило. Ее лицо озарила счастливая улыбка, когда она заметила, что я проснулась. «Милая, ты наконец-то очнулась, мы так этого ждали», — начала говорить сквозь слезы эта незнакомая мне женщина. Я же начала немного паниковать, глазами прошлась по палате и заметила невысокого мужчину, который сжимал и разжимал в своих руках кепку. Но вот он решился и тоже подошел к моей кровати. В его глазах явно стояли невыплаканные слезы. Мне стало жаль этих людей, но я хотела разобраться, что вообще происходит. «Я? Кто я?» Паника брала надо мной вверх, и слова вырвались сами собой. Глазами я перескакивала с одного лица на другое, пытаясь понять, кто они, кто я, где я. В первые часы моего пробуждения из-за седативных и обезболивающих, я как-то не задумывалась об этом, но врач решил снизить прием препаратов, поэтому сейчас голова работала чуточку лучше. «Дорогая, позови врача», — тактично взял за руки и увел ничего не понимающую женщину из палаты мужчина и отправил за помощью, а сам сел на стул, который до этого был занят, посмотрел на меня каким-то больным взглядом, как-то сгорбился и, закрыв лицо руками, начал глубоко дышать. Я лежала и ничего не понимала, мне оставалось только ждать доктора и пытаться понять, что здесь происходит. Доктор Олиш, как он успел представиться мне ранее, пришел спустя пару минут с обеспокоенным выражением лица и начал задавать вопросы. «Ты знаешь, как тебя зовут? Сколько тебе лет? Какой сейчас год? В какой стране ты находишься?» Получив на все вопросы отрицательные ответы, доктор сильно нахмурился, а женщина, державшаяся меня все время за руку, начала плакать. «Прошу прощения, мистер и миссис Стэнли, что вам пришлось узнать об этом таким образом. Я должен был провести проверку памяти сразу после пробуждения вашей дочери, но я был так шокирован самим фактом, что она очнулась. Извиняюсь за прямоту, но шансы на ее пробуждение были минимальные, учитывая полученные травмы, поэтому подобное чудо сбило меня с толку», — вполне искренне кается врач, — «судя по всему, моим родителям. Я пока не могу давать никаких прогнозов, Судя по снимкам, гематома в мозге еще не рассосалась, нужно время, возможно, с ее уходом, ситуация с памятью улучшится. Пока вы можете рассказать ей о себе, о ней, принести ее любимые вещи, может, это как-то поможет. К сожалению, в ближайший месяц ей придется остаться в больнице, но никто вам не запретит ее посещать хоть каждый день, дал надежду мистер Уолиш. Прошел месяц моего пребывания в больнице после пробуждения. Что я узнала за это время? Меня зовут Джессика Стэнли, я живу в небольшом городке под названием Форкс. 2 месяца назад я попала в автомобильную аварию, не справилась с управлением. Со слов матери, отец винит в этой аварии себя, потому что перед этим мы с ним серьезно поругались. Я выбежала из дома и на эмоциях куда-то поехала, шел дождь, дворники на моей машине не работали, отец как раз хотел их починить на выходных, но не успел. В итоге что мы имеем? Я врезалась в дерево, получила серьезную черепно-мозговую травму, практически несовместимую с жизнью, и перелом пары ребер. Врачи провели операцию, ни на что особо не надеясь, заранее хороня меня, тем более время шло на минуты, не до перевозки куда-то, а специалистов высокого уровня в нашем городке никогда не было. Я впала в кому и пролежала в ней целый месяц, пока в итоге не очнулась. Как говорит доктор Уолиш, чудо, что я вообще проснулась. Память – малая плата за возможность ходить, говорить, да и вообще жить. Я так и не вспомнила ни себя, ни свою семью, ничего из своей жизни. Хотя порой у меня и возникают какие-то отголоски чувств, эмоции или некие ассоциации на то, что меня окружает. К примеру, когда я впервые посмотрела на себя в зеркале и увидела, что вместо густых вьющихся волос, которые были на фотографиях, принесенных матерью, у меня на голове ежик коротких волос, ассоциация, которая возникла в моей голове, была 11.1, сериал «Очень странные дела», стрижка ГГ почти под ноль. Что это означает? Почему именно 11, а не 12, например? Вторая неожиданная ассоциация возникла прямо перед моей выпиской из больницы. На работу устроился новый хирург. Мой лечащий врач назвал его специалистом высокого уровня, пожалев, что он не пришел к ним раньше, потому что моя операция могла быть проведена более успешно, со слов доктора Уолиша. Впервые издалека увидев Карлайла Каллина, у меня в голове возник образ другого мужчины, совершенно на него не похожего, разве что тоже был блондином, да и звали его Малинин. Вопросов к работе моего мозга становилось все больше. Перед школой оставался еще месяц, который мне требовалось потратить на свое восстановление. Ребра хоть и срослись, но гематома в моей черепушке до конца так и не исчезла. Врач говорит, что нужно больше времени, хотя порой мне кажется, что он сам не особо верит в свои слова. В любом случае, в ближайшие месяцы мне необходимо каждую неделю посещать больницу для регулярных осмотров и наблюдения динамики. Придя на очередной прием в больницу, девушка-администратор сообщила, что мой лечащий врач неожиданно ушел в отпуск по личным причинам. Как я узнала позже, у него умерла мать, и он уехал организовывать ее похороны. Нужно будет обязательно высказать ему мои соболезнования, как он вернется. Поэтому теперь наблюдать за мной будет доктор Каллин. Я не была против, тем более после того, как доктор Уолиш успел его расхвалить. Зайдя в небольшой кабинет для осмотра к Карлайлу Каллину и впервые его увидев вблизи, у меня вновь возникло в голове слово «ассоциация», только в этот раз я его непреднамеренно сказала вслух. «Отфотошоплены», сказала и пожалела, что ляпнула, не подумав. «Что вы имеете в виду, Джессика?» — удивился врач. «Простите, у меня иногда возникают слова или эмоции ассоциации к тому, что меня окружает». Доктор Уолиш считал, что так моя память дает о себе знать. «И когда я увидела вас вблизи, это первое, что пришло мне в голову. У вас такая идеальная кожа, будто все недостатки стерли в фотошопе», — делюсь с ним своими мыслями. «Такой комплимент мне говорят впервые», — улыбнулся врач, — «но давайте начнем осмотр». Осмотр подходил к концу, но меня терзали сомнения, говорить о своей просьбе Карлайлу или нет. Я надеялась сегодня встретиться с доктором Уолишем, с ним мне было проще общаться, так как мы знали друг друга без малого месяц, да и он ковырялся в моей голове в прямом смысле этого слова. «Я вижу, что тебя что-то тревожит, ты хотела что-то спросить». Я испытала искреннюю благодарность за его внимательность и чуткость. «Да, я хотела бы узнать, входит ли в мою страховку психолог, и могу ли я получить к нему направление за счет нее, если это возможно». Все-таки нашла в себе силы высказать свою просьбу. Если Карлайл и удивился моим вопросом, то не подал вида. «Да, ты имеешь право посещать психолога раз в две недели. Я выпишу направление и можешь уже с этой недели начать к нему ходить», — порадовал меня доктор. «Хорошо, спасибо, до следующего приема, доктор Коллин», — попрощалась я с врачом. «Почему я думаю, что мне необходим психолог? Потому что порой мне кажется, что я медленно схожу с ума. Я находилась дома уже три недели, но с каждым днем мне хочется все больше сбежать оттуда. Родители пытаются мне помочь, проявляют максимальную поддержку, заботу, а порой и терпение. Со своей стороны я тоже пытаюсь не расстраивать их, но это выходит иногда непреднамеренно. Я не могу сказать, что люблю их, но я очень благодарна им за все, что они делают для меня. И мне порой так же больно, как и им из-за отсутствия у меня памяти. Отца съедает чувство вины изо дня в день, хотя я не раз ему говорила, что в произошедшем виновата только я одна, что это было мое глупое решение поехать в такую погоду, зная о неисправности автомобиля. Разговоры с ним помогают, но, к сожалению, ненадолго, до моего очередного не помню. Мать же, она пытается не винить отца в случившемся, но порой у нее настолько опускаются руки, что нужно найти крайнего, а своего ребенка почти каждая мать будет считать невиноватым. Так что подобные разговоры всегда происходят в тесном семейном кругу. Я пытаюсь донести до них мысль, что даже если память не вернется ко мне, то я все еще их дочь, что главное, я жива и относительно здорова. Но им, похоже, этого мало. Они хотят видеть старую веселую Джессику, какой я была до аварии, а не новую версию меня, молчаливую и задумчивую. Очередной прием у доктора Коллина. Девушка-администратор, проводив меня до его кабинета, отдает ему документы на заполнение и откровенно флиртует, пока ждет, не стесняясь меня, что заставляет меня нахмуриться и даже немного разозлиться. Я не понимаю подобного поведения, но предпочитаю молчать, не высказывая свое мнение на этот счет. «Подождешь пару минут, Джессика. Мне нужно заполнить пару карточек, и мы начнем». «Конечно, не торопитесь», — отвечаю я, почему-то уверенная, что администратор жалеет, что доктор попросил меня подождать его в кабинете, а не за дверью, как она изначально надеялась. Когда девушка наконец-то уходит, атмосфера становится более дружелюбной, и мы оба заметно расслабляемся. Доктор Коллин решает извиниться за ситуацию с документами, по всей видимости, заметив мое недовольство. «Извини, что пришлось ждать, вчера мы ходили с семьей в поход, поэтому я не успел заполнить все необходимые бумаги. Я все понимаю, поверьте, не вы вызвали мое недовольство, а администратор», говорю откровенно. «Кейт», явно удивляется доктор. «Да, точнее, ее поведение. В моем понимании, такое неприемлемо», пытаюсь объяснить свою точку зрения. «Она знает, что вы счастливо женаты, у вас дети, но продолжает так себя вести, флиртовать, заигрывать. Не говоря уже о том, что перед тем, как зайти к вам в кабинет, она расстегнула пару пуговиц на своем халате, чтобы вы точно смогли оценить ее декольте, делюсь с ним своими наблюдениями, и дело даже не в том, что она не соблюдает профессиональную этику, а в ней самой. Она не понимает, что не нужно заигрывать с мужчинами, у которых есть семья или близкий человек, не нужно портить чужие отношения, будто ей самой было бы приятно оказаться в подобной ситуации, когда к ее мужчине бы лезли другие женщины. Под конец я становлюсь совсем печальной, сама не понимая из-за чего. «Извините, если лезу не в свое дело, мне просто стало неприятно от всей этой картины вокруг вас. Если остальные медсестры просто обсуждают между собой, какой вы красавчик», Кейт настроена явно более решительно. «К сожалению, я уже привык к подобному поведению и просто не обращаю на него внимания. Я очень люблю свою жену, поэтому, как вы выразились, оценивать ни у кого ничего не буду, как бы кто ни пытался. Я поговорю с Кейт насчет возникшей проблемы, чтобы больше подобного не было. Не хватало еще ей расстраивать моих пациентов», пытается перевести все в шутку Карлайл. Улыбаюсь ему вымученной улыбкой, хорошее настроение так и не вернулось. После стандартных процедур и короткого опроса о моем самочувствии, Карлайл решается задать более личный вопрос. «Я видел отметку о твоем посещении психолога. Как все прошло? Мне приятно, что он об этом спросил, тем более рано или поздно, я, наверное, сама бы начала подобный разговор. На самом деле не очень, честно признаюсь ему, я сидела на приеме, он задавал свои вопросы, я отвечала, но у меня было четкое ощущение, что хороший психолог ведет беседу совсем иначе. Только вот откуда я знаю или чувствую, называйте это как хотите, как ведет себя профессионал, я никогда до этого не посещала психотерапевта. Это мой первый прием, но у меня было стойкое ощущение неправильности происходящего. От этого мне стало лишь хуже. Я пришла к нему с определенной целью, обсудить свои проблемы, что меня беспокоит, а ушла с еще большим их количеством, устало выдыхаю. Видимо, это просто не мой специалист, не думаю, что приду к нему еще раз. А так как после моей аварии лишних денег на других специалистов в Порт-Анджелесе у родителей нет, буду пытаться решить свои проблемы самостоятельно. Извините, что так все на вас вывалило, но есть вещи, о которых мне совсем не с кем поговорить. А родители? С ними тем более. У них свои проблемы, которые им надо решить. Они до сих пор не отошли от того, что я их не помню. Из этого вытекает, пытаюсь подобрать правильное слово, напряженность в наших отношениях. Они пытаются жить как раньше, но как раньше уже не будет. Я, если честно, сомневаюсь, что память ко мне вернется. К сожалению, не могу с тобой не согласиться. Последнее МРТ показало хорошую динамику, уже ничего не должно влиять на твои воспоминания на физиологическом уровне. Так что твое предположение, что память уже не вернется, имеет место быть. С сочувствием подтверждает мои слова доктор. Дни размеренно текут один за другим, отмечаем день рождения отца в тихом семейном кругу. Родители постепенно начинают привыкать к новой версии меня. Отношения между ними тоже потихоньку налаживаются, все меньше ссор, меньше взглядов на меня украдкой. Они начинают действительно осознавать, что могли навсегда меня потерять, а то, что я не помню их, невелика цена. Я рада этому, потому что в жизни с напряженной обстановкой мало приятного. Я улыбаюсь им, больше смеюсь, но когда остаюсь одна, внутренняя печаль все больше меня съедает. Частенько я притворяюсь, чтобы не огорчать их лишний раз. Ничего серьезного, в мелочах. На день рождения отца был мой любимый шоколадный торт, но как только в рот попала первая ложка лакомства, я поняла, что совершенно не люблю такое, но я сидела и давилась им, чтобы порадовать их, и таких мелочей множество. Мне не нравится, как выглядят плакаты на стенах, которые я развесила до аварии. Я пыталась отклеить один, но зашла мама, увидела это и расстроилась, поэтому я решила их оставить, чтобы не огорчать ее еще больше. Со временем, когда напряжение уляжется и родители перестанут себя винить, я их, конечно, сниму, но пока стоит больше казаться, а не быть, что тоже меня ужасно гложет. Я все чаще замыкаюсь в себе, когда нахожусь в одиночестве и меня никто не видит. Мне так проще. Я пытаюсь понять, кто я есть сейчас, какой я была раньше и кем я буду потом. Пов Карлайл. Эта девочка, Джессика Стэнли, сегодня удивила меня, когда высказалась по поводу поведения Кейт. Впервые на моей памяти кто не посчитал подобное поведение милым или смешным, а застыдил. В наше время это редкость, увы. Придя домой после выматывающей смены, было несколько операций, наконец-то чувствую запах своей любимой женщины. Эсми подходит ко мне, обнимает, а я вдыхаю ее аромат еще глубже, пытаясь избавиться от засевшего запаха крови в носу. Наслаждаюсь уютом и покоем, который дарит мне мой ангел. «Дорогая, у тебя появилась защитница», решаю рассказать ей о случившемся сегодня. После моего короткого рассказа, Эсми улыбается. Она доверяет мне на все 200%, и не потому что мы вампиры, а Кейт человек, просто она уверена в моих чувствах к ней. Но ей безусловно приятно, что обычная девочка встала на ее сторону и пыталась защитить мою честь. Ты упомянул, что она хотела бы ходить к психологу, но у ее семьи нет средств на другого специалиста. Может, я смогу поговорить с ней, предлагает моя супруга, надеюсь, ты не забыл, что у твоей прекрасной жены есть диплом психолога. Лукаво улыбается мое сердце. Знаешь, я даже не подумал об этом. Стоит ей предложить этот вариант. Да и тебе будет с кем пообщаться и получить практику, улыбаюсь я. Скажи Джессике, что это будут бесплатные приемы для моей научной работы, чтобы она не считала себя обязанной. Тем более мне действительно интересен ее случай. Хорошо, до следующего приема еще далеко, но у меня есть ее номер. Я позвоню ей завтра. Просто мне кажется, что ей действительно нужна помощь как можно раньше. Делюсь я своими переживаниями с женой. Назначь тогда встречу на четверг, если ей будет удобно. Конечно, или с Эдвардом уйдут на охоту. Но думаю, что за Джаспером и так будет кому присмотреть. Эммит с Роуз справится, подвела итог моя жена. Уверен, дети, находящиеся дома, прекрасно слышали наш разговор, поэтому все осведомлены, что в четверг нас ждет наш первый гость в Форксе. Надеюсь, что Джессике будет комфортно с моей женой. Я ни в коем случае не сомневаюсь в своем ангеле, но вот люди. Они часто завидуют нашей красоте, отсюда и трудности общения и зачастую открытая ненависть и вражда. Конечно, Джессика не производит впечатления завистливого человека, но мало ли как она отреагирует на мою жену. Стоит поговорить с Джаспером, пусть отслеживает эмоции во время сеанса. Не хочу пригреть змею на груди. Можно было бы попросить Эдварда прочесть ее мысли, но я до сих пор отношусь к его дару с негативным восприятием. Прости, Эдвард, насколько бы его дар не был бы полезен нам в определенных моментах, но все-таки мысли это настолько личное и интимное, что хотелось бы оставить их при себе. Эмоции, конечно, не менее интимны, но все равно не настолько. Сегодня позвонил Карлайл и предложил услуги его жены как психолога. Я, ни минуты не раздумывая, согласилась. К чему отказываться от такой возможности, если она сама идет к тебе в руки? Тем более я все чаще замечаю, что мое эмоциональное состояние ухудшается. В последние дни я и вовсе перестала смотреть на себя в зеркало, все больше мне кажется, что это не мое лицо, не я, не моя прическа. Может, я схожу с ума? Нужно поискать статьи на тему того, как люди воспринимают себя после долгой комы или тяжелых физических повреждений своей внешности, хоть у меня ничего из этого нет, но явно что-то не в порядке с головой. Надеюсь, Эсми поможет мне. Отец подвез меня к дому Коллинов, сказав, что вернется через 2 часа. Карлайл сам обозначил такие временные рамки, аргументировав тем, что для первого контакта нужно больше времени. Думаю, его жене виднее. Встречать меня вышла красивая молодая девушка лет 25, в глаза сразу бросилась ее кожа, такая же идеальная, как у ее мужа. Может спросить, какими средствами ухода они пользуются, мне бы не помешало улучшить свою кожу. К сожалению, подростковая пора и гормоны дают о себе знать. Здравствуйте, миссис Коллин, чувствую небольшую неловкость и пока не понимаю, как себя вести и какие границы поведения допустимы. О, милая, зови меня просто Эсми, тем временем отвечает мне женщина, располагая на более близкий контакт, и этим вызывает невольную симпатию. Я хотела бы найти человека, которому смогу довериться и делиться своими переживаниями. Что ж, посмотрим, как пойдет наш диалог. Удобно устроившись в ее кабинете, мы неспешно начали нашу беседу. В первую очередь я рассказала, как попала в аварию, ее предпосылки и причины. Про ссору с отцом. Понимаешь, Эсми, я до сих пор не понимаю, почему я в тот момент так поступила, почему я поссорилась с отцом из-за такой глупой причины. Но и это даже не главное, что меня беспокоит. Порой у меня голова пухнет от вопросов и проблем, которые накатывают на меня словно снежный ком. Я даже не знаю, с чего начать, жалуюсь я. Главное, начни, а там одна проблема потянет за собой другую, и так мы разберем их все, чувствую от женщины искреннюю поддержку. Основное и самое обширное, моя память, если углубляться в подробности, то на данный момент из самого элементарного меня беспокоит школа, в которую мне предстоит идти со дня на день. Я листала вчера свои учебники за прошлый год, я почти ничего не помню из того, что мы проходили. А учитывая, что мой балл выше среднего по школе, думаю, это в каком-то роде катастрофа, нервно смеюсь, но женщина замечает, что я что-то недоговариваю и мягко уточняет. Твои оценки же не самое главное, что тебя беспокоит в предстоящей учебе. Глубоко вздыхаю, не зная, говорить или нет о недавнем инциденте, но потом решаю все-таки поделиться. Ко мне приходили друзья со школы, поздравить с выздоровлением и узнать о моем самочувствии. Был парень, его зовут Майк, как я поняла, до аварии у меня что-то с ним было. Я не знаю, хотел ли он меня поддержать как мой парень или просто дать понять, что он рядом. Но когда он приобнял меня и его рука спустилась на мои нижние 90, на меня накатила ужасная паника и страх. Я почувствовала себя такой грязной в тот момент. В этот момент где-то в доме послышался грохот, заставив меня вздрогнуть, и я прекратила рассказывать, посмотрев на Эсми с вопросом. «Видимо, дети что-то уронили, не переживай, продолжай», — успокоила меня психолог. На чем я остановилась, пытаюсь собраться с мыслями, не думаю, что этот парень что-то со мной сделал до аварии, это одна из необъяснимых реакций, ассоциаций, которые я не могу объяснить. Если говорить из чего-то более простого, то мое отношение к животным. До аварии, со слов родителей, я не питала к ним теплых чувств, хотя мать давно хотела кого-то завести, но я была против. Сейчас же я обожаю и кошек, и собак. Таких, назовем их, изменений предпочтений множество. И я не знаю, что будет в школе, как я себя буду чувствовать там. Меня пугает сама возможность возникновения новых реакций, которые я не могу объяснить без понимания того, из-за чего они. Помимо этого, у меня порой складывается впечатление, что я да и после аварии совершенно другой человек. Я даже в зеркало порой не могу на себя смотреть. Мне кажется, что это не мое лицо. Новая стрижка, конечно, сильно отличается, иронизирую, но все остальное то же самое же. Провожу рукой по немного отросшим волосам. Мне нравится моя внешность. Я не жалуюсь, сразу пытаюсь оправдаться. Мне очень нравятся мои голубые глаза, да и личико довольно милое, но эти грибанные ассоциации, простите, Эсме. Все хорошо, Джессика, если тебе захочется ругаться, не сдерживайся. У нас тут не дамский клуб, чтобы следить за своей речью, тебе в первую очередь должно быть комфортно говорить о своих проблемах. А как ты это будешь делать, совершенно не важно. Боже, эта женщина просто чудо, смотрю на нее с такой признательностью. Пов Джаспер, мы сидели с Роусом и Эммитом на кухне, чтобы нас не заметила пациентка нашей матери, когда будет заходить в дом. Решено было пока не знакомиться с ней, а дать ей попривыкнуть к новой обстановке. К тому же мы не часто заводили знакомства в школах, где учились, так было проще сохранить нашу тайну. Первые эмоции, которые я уловил, были восхищение, видимо, она оценила наш дом, Эсме действительно постаралась, когда его проектировала, и неловкость, что меня несколько удивило. Обычно при виде нашей красоты люди в первую очередь испытают укол зависти, порой даже бессознательно, и при дальнейшем общении в зависимости от самого человека это чувство может быть либо фоновым, либо начать доминировать. Интересно, что она будет испытывать, когда увидит Розали. По мере ведения беседы, которую мы все нагло подслушивали, неловкость сменилась чувством отчаяния и грусти. При этом я ни разу не ощутил лжи или желания надавить на жалость. Джессика просто делилась своими проблемами и мыслями, которые ее беспокоят. На моменте рассказа про одноклассника, в эмоциях проскочил страх и небольшая паника, но я в этот момент отвлекся на Роуз, которая вспомнила свое прошлое и случайно раздавила вазу, которую она украшала цветами до этого. Жалость и злость, которые распространяла сестра, перебивали эмоции человека. Поэтому, когда я вновь сосредоточился на Джессике, она вновь испытывала печаль и непонятное мне до конца чувство сожаления. Когда она начала говорить о своей внешности, что не принимает ее после аварии, я все ждал чувства зависти по отношению к красоте нашей матери, но и сейчас его не было, что меня смутило. Поэтому я решил немного схитрить. «Роуз, можешь зайти к ним в кабинет и спросить какую-нибудь ерунду наподобие, что на ужин? Я-то могу, но зачем? Хочу кое-что проверить, расскажу, когда вернешься». Можно было проверить и в школе, но там много посторонних эмоций других людей, боюсь, не смогу определить конкретно ее, говорю вполне искренне. Еще и запах крови, который будет преследовать меня повсюду, там бы сосредоточиться на своих эмоциях, чтобы сдержаться и не наброситься на кого-нибудь, а не пытаться лезть в чужие. «Без проблем, но потом все расскажешь», — указала мне пальцем в грудь Роуз и пошла выполнять мою просьбу. Момент истины близок, я сосредоточиваю слух, вот сестра стучится в дверь, заходит, Джессика по всей видимости замечает ее и вновь испытывает грибанное восхищение и сочувствие. Но самое странное, сочувствие направлено не на себя, а в сторону Роуз. Она сочувствует ее. «Что? Почему?» Вопросов в моей голове стало еще больше. Ни капли ревности или зависти. Она просто восхищается ей и испытывает некую симпатию. После переброски пары фраз, Роуз возвращается к нам с Эммитом. «Давай колись, что ты там пытался проверить?» — просит сестра. Меня удивило, что когда она увидела Эсме, она не испытала к ее внешности зависти. Сами понимаете, что когда нас видит, это одна из первых эмоций, которую ощущают. Не надо быть мной, чтобы это заметить, но не Джессика. Она испытала лишь восхищение. Я тогда подумал, что она восхищается нашим домом, но нет, она восхищалась нашей матерью. Я понял это, когда ты зашла к ним в кабинет. К тебе она испытала еще большее восхищение и сочувствие, что меня, честно сказать, сбило с толку. Она ни капли тебе не завидовала, хотя до этого, буквально минут 10 назад, говорила о своей внешности, и что она не может ее принять. Наоборот, она сочувствовала тебе, специально делаю упор на последнем слове, чтобы придать весомость всему, что рассказал ребятам, при этом все еще находясь в небольшом шоке. Ты серьезно? Сочувствует мне, удивлена не меньше меня Роуз. Похоже, появление сестры в кабинете вызвало новый виток диалога. Мы прислушались. Вот опять я словила эмоции, когда ваша дочь зашла в кабинет, несовместимые со мной до аварии, говорю Эсме. Расскажи подробнее. Я нашла личные дневники, которые я вела до потери памяти. По написанному в них я примерно представляю, каким человеком была, что испытывала, как мыслила, какие ценности имела. И увидев вашу дочь, прошлое я испытала бы дикую зависть по отношению к ее красоте, к ее жизни. Но я новое совершенно этого не испытываю. Наоборот, я восхищаюсь ее внешностью и даже немного сочувствую. Фраза, которая у меня всплыла в голове, когда я ее увидела, не родись красивой, а родись счастливой. Почему я думаю, что очень красивые люди зачастую несчастны? Откуда во мне эти мысли? В своих дневниках я только и мечтаю, как вырасту и стану красавицей, к тому же постоянно сравниваю себя с одноклассницами. Я не знаю, как вам подробнее объяснить свое состояние, но мой разум порой ломается от этих несоответствий. Их также замечают родители, что заставляет меня чувствовать себя виноватой перед ними. Мне кажется, что я подвожу их, не оправдываю ожиданий. Головой я понимаю, что это не так, моей вины в этом нет, что не стоит испытывать подобные эмоции. Но пока у меня плохо получается себя уговаривать, стараюсь сказать последнюю фразу с юмором, но не выходит. Я не могу сказать, что понимаю, что ты чувствуешь, никто в принципе не может до конца ощутить тот спектр эмоций, что испытывает каждый из нас. Но одно я могу сказать точно, вина, которую ты испытываешь по отношению к родителям, нерациональна и безосновательна, возможно, это прозвучит непрофессионально, но ты не должна ее испытывать, ты это ты. Неважно, как ты реагируешь на ситуации, что тебя окружают каждый день, чем дальше, тем их будет больше. Неужели ты хочешь, чтобы твое чувство вины лишь подпитывалось этим негативом и росло? Думаю, что нет. Я рада, что ты все это и сама понимаешь, но надеюсь, что то, что ты услышала то же самое из других уст, поможет тебе себя уговорить. Тепло улыбается мне женщина. Остальная часть нашей встречи прошла в такой же доверительно теплой атмосфере. Ровно через 2 часа вернулся отец и забрал меня. Мы договорились с Эсме, что встретимся через неделю после моих первых дней в школе, чтобы обсудить, как я себя буду чувствовать там. Прошел всего 1 сеанс, но на душе уже легче от того, что получилось выговориться. Уверена, встречи с миссис Коллин помогут мне. Сегодня предстоит идти в среднюю школу после летних каникул, я совсем не представляю, что меня там ждет. Я испытываю странное чувство, будто не ходила в школу вовсе, либо делала это настолько давно, что это стерлось из моей памяти досконально даже из подсознания, неважно, очередные ассоциации. Все время, оставшееся после моей выписки из больницы, я только и делала, что наверстывала пройденную программу, потому что совершенно ее не помнила. Разве что физика с математикой шли довольно легко и просто, что за мной прежней не наблюдалось, судя по записям из дневника. К тому же с этого года идет разделение на классы по углубленному изучению определенных предметов, мной были выбраны биология и химия, но я пока не уверена, что это мое, возможно, стоит перевестись в другие классы. В любом случае, после первой недели учебы станет виднее и понятнее. В школу меня привез отец, но в дальнейшем буду ездить на автобусе. После аварии родители были категорически против, чтобы я садилась за руль снова. Я не настаивала, потому что просто не помнила, как водить, про правила дорожного движения вообще молчу. В главных дверях здания меня уже ждала Анджела, общаясь с каким-то парнем, я писала ей вчера, просила встретить меня и помочь найти нужные кабинеты, если ее это не затруднит. Спасибо, что не отказалась помочь, я совершенно не помню, где какой кабинет. Подойдя к паре школьников, решаю сразу поблагодарить мою подругу, судя по дневнику. Прикольная стрижка, не думаю, что ты меня помнишь. Я Эрик, у меня не получилось зайти к тебе, когда приходили ребята, не было в городе, но сейчас я тут, поэтому привет. Очень жизнерадостно сделал комплимент моей очень короткой стрижке этот молодой парнишка, что невольно заставило меня улыбнуться. Не могу сказать, что я фанат таких коротких волос, но выбирать не приходилось, для операции меня обрили налысо, волосы не успели еще сильно отрасти за 3 месяца. Но и несравненные плюсы в коротких волосах есть. Они почему-то гораздо дольше остаются чистыми и мыть их гораздо быстрее. У нас первый урок литература, он общий для наших классов. Пойдем, провожу тебя, сказала Анджела, и мы пошли в нужный нам класс. Мы пришли одними из первых, класс был еще полупустой, я решила сесть подальше ото всех, как говорится, на Камчатку. Парт в кабинете было много, надеюсь, ко мне никто не подсядет. Ребята, если и удивились моему выбору, не стали никак его комментировать. До начала урока многие из тех, кто заходил в кабинет, здоровались со мной. Судя по всему, я была довольно общительной и имела множество, если уж не друзей, то знакомых. С вопросами ко мне никто не лез, что меня безусловно радовало. Сегодня все внимание было переключено на детей и Калинов. То и дело слышались перешептывания то за одной, то за другой партой. Неудивительно, учитывая красоту Розали, если они все такие же, как их приемные родители, то внимание им гарантировано надолго. И не факт, что только хорошего. В чем я и убедилась спустя пару минут, стоило зайти парню чем-то несомненно напоминающего доктора Калина. Помимо внешности было в них что-то излишне идеальное, что бросалось в глаза и отличало их от других. Но времени подумать об этом подробнее у меня не осталось, когда прозвенел звонок, и пришел учитель. Вошедший чуть ранее парень сел недалеко от меня за соседнюю парту. Из литературы, выданной прочитать за лето, сегодня мы должны были разобрать Ромео и Джульетту. Знаменитую на весь мир трагедию Уильяма Шекспира я прочитала буквально пару дней назад, так что никаких проблем с разбором возникнуть не должно. Потому, что говорил учитель, я поняла, что главной целью этого урока и нашего домашнего задания будет постараться раскрыть глубину образов героев, причины их гибели и бессмертия, а также дать ответы на некоторые вопросы, один из которых звучит, что сделало имена Ромео и Джульетты бессмертными, в чем тайна их образов и любви. Если честно, я не понимала всеобщего восторга от этого произведения, и чем больше учитель хвалил эту историю любви, делая упор конкретно на героях, их жертвенности ради чувств, тем больше его слова вызывали во мне протеста. На очередное его высказывание я не сдержалась и закатила глаза, что, к сожалению, не осталось им незамеченным. «Мисс Стэнли, вам есть что добавить нам по поводу этой истории любви?» — спросил меня явно не обрадованный моим поведением мистер Берти. «Извините, если вас задело мое пренебрежение этой историей, оно не направлено на вас, а конкретно на саму историю, решила сразу принести извинения, чтобы в дальнейшем не иметь проблем с учителем литературы, если вы позволите, я бы высказала свое личное мнение. Я понимаю, что в дальнейшем придется писать по этому произведению эссе, но хотела бы отойти от темы, которую вы изложили в начале урока, хочу объяснить ему свою позицию, чтобы не вымучивать из себя работу по теме, которая мне совершенно не близка. Что ж, давайте все послушаем, что же думает по поводу этого великого произведения мисс Стэнли». Его слова прозвучали немного пренебрежительно. «Я искренне не понимаю всеобщего восторга этой, так называемой, истории любви. Что Ромео, что Джульетта, глупые дети, которые понятия не имеют, что такое настоящая любовь. К тому же они максимально эгоистичны, ни о какой жертвенности тут нет и речи. Почему я так считаю? Они думают в первую очередь о своих чувствах и не считаются ни с интересами своей семьи, ни с интересами окружающих. Что Монтекки, что Капуллити — непростые семьи, можно сказать, они аристократы. К тому же стоит учитывать время, когда происходит событие. Я веду к тому, что у таких детей есть свои обязанности, долг перед семьей, а они идут на пути своих сиюминутных желаний, которые в итоге их приводят в могилу. Это я еще опускаю момент с возникшей из ниоткуда любовью с первого взгляда. Ладно, уберем из уравнения долг перед семьей, что остается? Остаются тупые подростки, готовые лишиться жизни и обрести свою семью на горе. Они ни на минуту не задумались, что будут чувствовать их родители, потерявшие своего ребенка, которого столько лет растили и любили. И все после чего? После пары встреч с незнакомцем, как это можно считать любовью? В моем понимании любовь – это совершенно другое. Тут если и есть трагедия, то трагедия детей и родителей, а не любви. Так что главные герои данной пьесы меня ужасно раздражают, они вызывают сочувствие. Поэтому я не понимаю, Как мне писать домашнее задание на эту тему? Под конец моей небольшой речи явно слышалось раздражение. В классе стояла гробовая тишина, даже учитель не знал, как прокомментировать мой спич, но в итоге все-таки отмер и подошел к своему столу. Думаю, многие посчитали, что я, чуть не оказавшись на том свете после аварии, восприняла самоубийство персонажей близко к сердцу. Не знаю, возможно, так и есть, но я считала самоубийство уделом слабых и не испытывала к таким людям сочувствия, лишь за очень редким исключением, когда действительно нет иного выхода. Джессика, подойдите ко мне после урока, обсудим индивидуальную тему для вашего эссе. Я, признаюсь, за столько лет своего преподавания никогда не рассматривал эту трагедию с этой стороны, вы меня удивили и заставили задуматься. После такой речи затруднительно будет вещать об их любви, поэтому давайте обсудим композицию произведения. Дальше урок шел своим чередом, многие ученики периодически оборачивались и кидали на меня заинтересованные взгляды. Но больше всего меня напрягал мой сосед по Камчатке, который не сводил с меня глаз весь урок, заставляя меня невольно нервничать и искать этому объяснимые причины. Пов Эдвард, приходя сегодня в новую школу в очередной раз, я и не предполагал, что для меня приготовила судьба, но об этом позднее. Пока мы с семьей решали вопросы с документами, я лишний раз убедился, что ничего нового или необычного нас не ждет и в этот раз. Мысли учеников ни капли не отличались от школы к школе, из года в год. Сегодня для меня будет тяжелый день, мы новенькие, а это всегда повышенное внимание и желание завести с нами дружбу. Мне придется максимально контролировать себя, чтобы не оборачиваться каждый раз, когда кто-то произнесет или подумает обо мне. Как же я это ненавижу. Джаспер, по всей видимости, почувствовал вспышку моего раздражения, повернулся ко мне с сочувствующей улыбкой. День будет действительно долгим, но стоит прекратить себя жалеть, брату в обществе людей будет еще труднее. Первым уроком шла литература, все книги, которые проходили в школьной программе, я знал слово в слово, поэтому никаких проблем не будет. Я не хотел сидеть с кем бы то ни было, поэтому сел на заднюю парту, отметив, что недалеко от меня сидит знаменитая Джессика Стэнли. Если студенты не думали о Коллинах, то они думали о ней, обсуждали аварию, ее новую стрижку и в целом заново ее оценивали, будто она не училась с ними много лет. Я хотел было узнать, о чем она думает, тем более Эсми теперь ее постоянный психолог, но повернувшись в ее сторону, понял, что ничего не слышу. Абсолютная тишина. Что? Как такое возможно? Я смотрел на нее в упор и пытался понять, почему я не могу прочитать ее мысли. Возможно, стоит посмотреть ей в глаза, но она, как назло, была максимально поглощена уроком, периодически хмурясь или кривя губы на речь учителя. В очередной раз на ее закатывание глаз, мистер Берти не сдержался и решил дать ей слово. Сказать, что я был шокирован ее умозаключениями, ничего не сказать. Теперь я понимаю ее реакцию на речь учителя. Действительно, кто будет максимально ценить жизнь, как не тот, кто чуть не умер. Хоть я и не был с ней согласен в некоторых моментах, но суть, которую она хотела донести до учеников, я уловил. Остаток урока я продолжал смотреть на нее, пытаясь разгадать загадку по имени Джессика Стэнли. Кто же ты такая? Примечание к части. https://actuali.ru/wp-santentu-plats-2019-01 Фото стрижки Гарсон 33 15 054 521 JPG. http://4iverstatits.com/obrazka-ludia-herce-herecka-natalia-portman 183 582 JPG. Прическа ГГ, когда она пошла в школу. Часть 2. Примечание к части. Приятного прочтения. Алое сердце, медленно, но верно, мы движемся дальше. Спасибо всем, кто комментирует и оставляет свое мнение. Сложенные руки, очень светлый тон кожи. Остальная часть уроков до ланча прошла спокойно. Коллина, который бы пялился на меня весь урок, не было, что меня радовало. Остальные ученики, с кем еще не успела пересечься, после стандартных ничего не значащих фраз о том, как дела, переключались на свои проблемы. Компания, сидевшая за нашим столом в столовой, была довольно большой. Майк, Эрик, Анджела, Тейлор и Лорен, с которой я успела заново познакомиться на втором уроке. Лорен хоть и казалась со стороны самоуверенной и немного эгоистичной, на самом деле жаждала чужого одобрения и признания. Это было заметно потому, как она расцвела, стоило нам с Тейлором сделать ей пару комплиментов перед уроком. Действительно уверенный в себе человек не будет так сиять и радоваться, а просто примет к сведению, что его оценили по достоинству. Удивительно, как порой нелогично складываются характер у людей. У симпатичных или, откровенно говоря, красивых людей может быть пониженная самооценка и гипертрофированная неуверенность в себе, как это происходит с Лорен. Ее действительно можно назвать одной из самых красивых девушек в школе, если не брать во внимание новеньких Коллинов. При этом ей явно нравится Тейлор, но он не обращает на нее никакого внимания, что заставляет ее еще больше сомневаться в своей внешности. Все это я успела отметить за те пару уроков, что прошли у нас вместе. Сейчас же, обедая в их компании, я лишь подтвердила свои умозаключения. Ребята за нашим столом общались между собой, обсуждая, как прошли их летние каникулы. Я же отсиживалась молча, но ко мне никто не лез, все прекрасно понимали, как я провела последние несколько месяцев. Потом речь зашла о Коллинах. Парни стали шутить на тему, сколько у них шансов замутить с кем-нибудь из девчонок. Тут я решила тоже вступить в их дискуссию и выразила свое мнение. «Ребят, у вас нет никаких шансов», — сочувственно им улыбаюсь. «Эй, почему это?» «Да ты посмотри, какие мы красавчики», — начал шутить Майк, показывая свои мускулы. Все прекрасно понимали, что он несерьезно, поэтому за нашим столом раздалось еще больше смеха. «Неужели вы не замечаете?» Действительно удивилась я, блондинка явно со здоровяком, вы только посмотрите, как он на нее смотрит. И нет, Майк, я не имею в виду, что им пора уединиться, сразу одергиваю Майка, который явно решил пошло пошутить. Черт, у меня такая хорошая шутка была, а ты все обломала, поныл парень. А мелкая явно с блондинчиком, она ни на секунду с него глаз не спускает, хотя может он болен, выглядит пришибленным каким-то. Я задумчиво озвучила свои мысли, так что подводя итоги моего небольшого наблюдения, делаем выводы, что если вам что и светит, парни, то только с последним Коллинов, не знаю, как его зовут, ну вы поняли. Фу, Джессика, нет, как ты могла о нас так подумать, начали отнекиваться пацаны, а мы с девчонками над ними открыто ржать. Кстати, Эдвард, его так зовут, объясняет Лорен, кивая головой в сторону Коллина. Как раз смотрит в нашу сторону, так что соберись, Майк, и покажи все, на что ты способен, с каменным лицом произносит девушка, чем вызывает у нас с Анджелой и Эриком очередной приступ хохота. Да ну вас, пошлите, пацаны, говорит немного обиженный Майк. Парни уходят на урок, куда и нам бы неплохо уже идти, но так не хочется. Остается еще пара уроков, сейчас по расписанию будет биология, а затем физкультура, на которую у меня теперь пожизненное освобождение. Очень жаль, я, судя по записям в дневниках, неплохо играла в волейбол, и мне нравилось заниматься спортом. В классе по биологии нет недостатка в свободных партах, поэтому я, следуя своей традиции, отсаживаюсь назад, чтобы сидеть в одиночестве. Открываю учебник и начинаю листать оглавление, чтобы ознакомиться, что меня ждет в этом учебном году, но меня прерывают от этого простого занятия. «Привет, не против, если я сяду с тобой», — раздается приятным мужским голосом. Поднимаю голову и сталкиваюсь взглядом с новеньким. Вообще, я планировала сидеть одна, чтобы не отвлекаться ни на кого и наверстывать забытое, но если он не будет мне мешать. К тому же, судя по сплетням, услышанным мною сегодня о Коллинах, они все поголовно отличники. Осталось провести небольшую проверку. «Привет». «Как ты относишься к списываю?» Отвечаю вопросом на вопросом и немного наклоняю голову в бок, чтобы оценить его реакцию. Почему я спросила именно это? Потому что идея сидеть с отличником моралфагом меня не прельщает. Думаю, я смогу закрыть на это глаза, улыбается мне парень. Щурюсь, я имела в виду немного другое, но возможно мне стоило более корректно сформулировать свой вопрос. Ладно, в любом случае свободных парт много. Если данное соседство меня не устроит, просто пересяду. Хорошо, можешь садиться, если хочешь, даю свое согласие и убираю рюкзак с его половины стола. В это время все студенты наблюдали за этой импровизированной сценкой и перешептывались, то и дело бросая на нас взгляды. Хорошо, что буквально через секунд 10 прозвенел звонок и зашел учитель. На уроке разбирали новую тему, поэтому было не до разговоров. Но после урока, пока мы шли к шкафчикам, мой сосед решил продолжить знакомство. «Извини, я не представился, меня зовут Эдвард Коллин. Я Джессика, приятно познакомиться, Эдвард, я честно не представляла, о чем с ним говорить, не о погоде же, Взаимно. Роуз говорила, что ты приходила к нашей матери. Спрашивает очевидный парень. Не лучшая тема для разговора. Обсуждать в девушкой, как она ходит на терапию к его матери. Внутренне морщусь, не показывая свое недовольство в настоящем. Да, Эсми чудесный специалист, как и доктор Колин. Вам повезло с родителями, я не знаю, о чем с ним еще говорить, но ситуацию спасает его сестра. Привет, ты же Джессика, я Элис. У нас с Эдвардом тоже освобождение от физкультуры. Если хочешь, можем тебя подбросить до дома, говорит Элис так, будто мы с ней давно знакомы. Но в целом предложение отличное. До школьного автобуса еще вагон времени, у остальных моих знакомых, кто бы мог меня подвести, еще пара уроков. Предложи мне это, Эдвард, я бы по-любому отказалась, но его сестра другое дело. Это не будет выглядеть так, будто он за мной приударяет. Так что я соглашаюсь и иду с ними на школьную стоянку. У Эдварда новый серебристый Volvo, который очень чужеродно смотрится среди поддержанных и старых машин других студентов. Поездка проходит вполне неплохо, даже отлично. Элис предлагает подвозить меня до дома время от времени, если у меня с кем-то из Каллинов будет совпадать расписание. Я с благодарностью соглашаюсь. Эдвард, который вел машину, всю дорогу был немногословен, лишь изредка соглашаясь с предложениями своей сестры. Сегодня очередной сеанс психотерапии у Эсми. Прошла почти неделя учебы, пора подвести небольшие итоги и обсудить мою интеграцию в школьные будни. К Каллинам меня сегодня подвезла Роуз, в школе мы с ней не общались, но пока ехали успели перекинуться парой фраз. И почему ее считают надменной другие ученики? Вполне милая девушка, просто со своими тараканами в голове, как и многие из нас. Привет, Эсми, чудесно выглядите. Здороваюсь с женщиной, которая вышла нас встречать. Стоило нам подъехать к дому. «Здравствуй, милая», обращается ко мне Эсми. «Заходите в дом, Роуз», Элис спросила, «чтобы ты зашла к ней. Сегодня все дети дома, но надеюсь, что нам никто не будет мешать», улыбается женщина. Зайдя в дом, наткнулась на типичную картину американских школьников. Эммит с Джаспером играли в какую-то игру на приставке, громко споря, каждый доказывая свою правоту. Было кое-что, что зацепило мое внимание, но я никак не могла понять, что конкретно. Лишь позже, уже в кабинете, до меня дошло, что на столике перед диваном не было никаких закусок или фастфуда, даже обычных стаканов для воды не стояло. Странно. Хотя, может, это из-за того, что Эммит следит за своей фигурой, он не ест всякую гадость типа чипсов, сухариков и прочих ужасно вкусных перекусов. «Мальчики, будьте потише, мы с Джессикой будем наверху и чтобы вас не слышали», сказала, как отрезала. Мать семейства, есть, мэм, отшутились парни и действительно стали выражать свои эмоции тише. В комнате, где мы проводили сеанс в первый раз, я сняла обувь и забралась с ногами в кресло, предназначенное для меня. Я не знала, с чего начать разговор, поэтому, видимо, увидев некоторую задумчивость на моем лице, Эсми решила подтолкнуть меня к диалогу. «Мы давно с тобой не виделись, прошло больше недели, расскажи, как ты себя сейчас чувствуешь?» «Как родители?» «Родителям лучше, они либо привыкают к новой мне, либо так влияет начало учебы, не знаю. Мы не видимся большую часть дня, они вливаются в обычную бытовую рутину, которая так для них привычна. Думаю, если им закрыть глаза, можно представить, что и не было никакой аварии». Немного грустно смеюсь, отец стал меньше себя винить, я этому искренне рада, а мать больше не смотрит на меня постоянно украдкой, что радует меня даже больше. Смеюсь уже нервно, шучу, за отца я переживаю сильнее. Я не имею ничего против этих взглядов украдкой, просто сама ситуация напрягала, когда за каждым моим шагом наблюдали и оценивали. Сейчас это потихоньку сходит на нет, и я сама понемногу расслабляюсь и перестаю чувствовать себя чужой в своем доме. «Ты не говорила об этом в прошлый раз», замечает женщина. «Просто посчитала недостаточно важным, другие проблемы меня беспокоили больше». Думаю, из-за этого. Что же насчет остального, немного задумываюсь, прежде чем ответить, не могу сказать, что стало лучше, когда мне нечем заняться, и мой разум не работает над чем-то, то я начинаю загоняться. Но сейчас помогает учеба, мне просто некогда думать о психологических проблемах, когда есть другие, более насущные. Как я и опасалась, по некоторым предметам у меня сильные проседания в знаниях. Если какие-то моменты я еще могу вытянуть, помня чисто интуитивно и подсознательно, то та же химия, просто белый лист в моей голове, начинаю дрыгать ногой на нервной почве и обхватываю себя руками, сама того не замечая. Джессика обращается ко мне: Эсме, посмотри на меня. Да, ты сейчас нервничаешь, ты не замечаешь за собой, но твои поведенческие маркеры изменились. Ты так не нервничала на прошлом нашем приеме. Тебя действительно так сильно беспокоит учеба? Учеба? Нет, я справлюсь, посижу пару недель над учебниками за прошлые годы, но все будет хорошо в итоге, главное разобраться в азах, потом будет легче. А что тебя тогда так сильно беспокоит? Я, простите, видимо, это отходняк после напряженной недели, когда приходилось частенько притворяться, к тому же я не любитель большого количества людей. И опять три раза ха, прошлое я обожала быть в центре внимания. Но не будем об этом, я ненадолго задумалась о причинах моего нервного тика, сейчас я нахожусь в доверительной атмосфере, где могу делиться всем, что меня беспокоит. По всей видимости, нервная система расслабилась, начиная выдавать подобные финты, как с ногой. Если я не контролирую ее, она дергается. Да, я заметила, извиняюще улыбаюсь. Все в порядке, расслабься, мне твоя дергающаяся нога ничем не мешает, смеется женщина. Главное, чтобы тебе было комфортно. А насчет твоей учебы, я могу попросить кого-то из своих детей тебе помочь. Уверена, никого из них это ни капли не затруднит. Мне как-то неловко от вашего предложения. Вы не подумайте, я очень вам благодарна. Пытаюсь объяснить, что я чувствую. Вы и так мне очень помогаете нашими сеансами, а теперь еще хотите помочь с учебой, напрячь своих детей. Понимаете, я чувствую себя обязанной. Я понимаю, что вы пишите свою научную работу или статью. Карлайл не вдавался в подробности, когда объяснял, и это лишь малая часть, как я могу вас отблагодарить. Но основной груз, так сказать, моего долга по отношению к вашей семье ничуть не уменьшается, а только растет. И как мне его покрыть, я не представляю. Вижу немой вопрос в глазах Эсме, она явно не понимает, что я имею в виду. Попробую ей объяснить. Давайте я приведу пример. Та же ситуация с вашей дочерью Элис, она мне очень симпатизирует, чудесная позитивная девушка. И она была инициатором того, чтобы подвозить меня до дома после школы, когда у них с братом есть возможность, за что я им искренне благодарна. Но недавно была ситуация, когда у меня очень болела голова, а Элис очень много говорила, просто без умолку, вспоминаю с легкой улыбкой, в обычный день, без головной боли, я была и рада пообщаться и поддержать диалог, но тогда я делала это буквально через силу, чем, возможно, могла ее как-то обидеть. Но даже если и нет, проблема в том, что я делала это в ущерб себе, так как я чувствую себя дико обязанной вашей семье и Элис в частности. Терпела до последнего, пока не оказалась дома и не пришлось пить таблетки. Такое поведение в ущерб себе не есть хорошо. Уверена, что окажись в других подобных ситуациях, я бы поступила так же, лишь бы не огорчать кого-то из ваших близких. Я понимаю, что я могла просто сказать о головной боли, объяснить и прочее, и сейчас я не понимаю, почему я тогда именно так не поступила. Видимо, чувство долга перевесило, не знаю, хмурюсь, пытаясь понять причину своих поступков. Знаешь, многие в своей жизни пользуются правилом око за око, зуб за зуб, но такой гипертрофированный случай я вижу впервые. И ты права, как ты выразилась, это не есть хорошо, подводит итог Эсме. Я постараюсь больше думать о себе и своем здоровье в аналогичных ситуациях, вижу, что она обеспокоена моим признанием и чувствую вину из-за этого. Хорошо, я была бы искренне рада этому. Давай поговорим о твоих ассоциациях, которые беспокоили тебя на прошлом сеансе. В школе их стало больше или меньше?